«Знаете радиочастоту приемного отделения университетской клиники?» — спросил он патрульного. 155,3. «Спасибо». Карен положили на голубые ветровки ФБРовцев, которые кто-то расстелил на полу салона. Цвик сел рядом с пилотом. Уилл был страшно благодарен, понимая, больше всего на свете старшему агенту хочется устроить ему 8-часовой допрос, а он навстречу идет, порядочность демонстрирует. Чуть наклонившись вперед, вертолет стал набирать высоту, а Уилл прошел в кабину пилота, чтобы по рации связаться с дежурным приемного отделения. Кратко описав состояние Карен, он попросил хирурга из отделения травматологии, который не поехал на конференцию в Билоксе. Ветеран войны во Вьетнаме, этот резкий и нелюдимый старик отлично умел вскрывать, зажимать и к черту удалять. Вернувшись в салон, Дженнингс увидел, что Карен открыла глаза. Она что-то сказала, но разве среди шума лопасти расслышишь? Уилл наклонился к ее губам. «Семья», — прошептала она. «Снова... мы снова семья», — ликовала Эбби. «Она так сказала». «Да, милая, именно так», — кивнул Уилл. В душе будто прорвалась невидимая плотина, и волны горя и радости захлестнули его с головой. «Папа, ты дрожишь?» «Все в порядке, милая, просто у меня был трудный день». Девочка неуверенно улыбнулась и заглянула в его усталые глаза. Ей нужен непобедимый папа, супергерой, способный справиться с любой проблемой, и обещание, что все будет в порядке. Уилл взял дочь и жену за руки. Получился круг, который он поклялся никогда не разрывать. Доктор и раньше давал себе подобные клятвы. Обычно после того, как в операционной случалось непоправимое. Но мало-помалу абсолютные ценности покрывались пылью повседневных забот. Вселенной правит хаос. За углом черным вороном притаилась смерть. На сей раз он не забудет, как драгоценен каждый день, проведенный с любимой. Он будет помнить, что на свете дороже всего. На сей раз. Конец книги. Июнь 2008 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова, читала Ирина Воробьева.